Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет. «Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобно писаря. После будет надобность, работать нужно для потомства». «Да будь, братец, хоть ты поумней! Но что вам далось-то потомство? Все думают, что они какие-то Петры Великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство! Хлопачи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то, что с палкой в руке говорить «отчесть». Черт знает, с которого конца начинают. Ну, послушайте, ну вот я вам на суд». Тут Костанжогло подвинулся ближе к Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть в дело, взял его на абордаж. Другими словами, засунул палец в петлю его фрака. «Ну что может быть яснее? У тебя крестьяне за тем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же их быт? В чем же занятие крестьянина? В хлебопашестве? Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем, ясно?» «Нет, нашлись умники. Говорят, из этого состояния его нужно вывести. Он ведет слишком грубую простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней понабрались, и нет уж 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив, так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога? Да хлебопашцы для меня всех почтения. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы». «Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься?» — спросил Чичиков. «Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано. Это не даром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основании быта общественного, там изобилие и довольство. Бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю, сказано человеку. Трудись, что тут хитрить? Я говорю мужику, кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега. Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве и вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтобы ты трудился». «Думают увеличить доходы заведениями да фабриками. Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат. Так тогда ты и сам будешь богат без фабрик и без заводов и без глупых затей». «Чем больше слушаешь вас, почтеннейший Константин Федорович, — сказал Чичиков, — тем больше я получаю желание слушать. Скажите, досточтимый мною, а если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание? Как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное время разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина?» «Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как?» — сказал Костанжогло. «Пойдем ужинать», — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выражением в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклонение головы несколько на бок. Служитель снял крышку с суповой чашки, все со стульями придвинулись ближе к столу, и началось хлебанье супа. Отделавший суп и запивший рюмкой наливки, наливка была отличная, Чичиков сказал так Костанжоглу: «Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...» Примечание. Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» 1855 года имеется комментарий. Здесь в разговоре Костанжогла с Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогла предложил Чичикову приобрести покупкою именье соседа его, помещика Хлобуева. «Именье, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал». Чичиков задумался. «А чего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его?» «Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело». «Дворянство способно к злословию», — сказал Чичиков. «А уж у нас, в нашей губернии, вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупердяем первой степени. Себя они во всем извиняют. Я, говорит, конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность поощрять. А это, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньей, как Костанжогла. Ведь вот как!» «Желал бы я быть эткой свиньей», — сказал Чичиков. «И ведь это все от того, что не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, милости просим. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся, да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, а ему давай деньги взаймы». Здесь Костанжогла плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вздоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так. «Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени?» «Если вы хотите», — подхватил суровый отрывисто Костанжогла, еще полный нерасположения духа, «разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же вы хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро». «Вот оно как», — сказал Чичиков. «Да», — сказал Костанжогла отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. «Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да. И поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они. Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты, все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий. И каких занятий? Занятий, истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творенье. Еще не появилась весна, а уж начинаются работы. Подвозы и дров, и всего на время распутицы. Подготовка семян, переборка, перемерка по амбаром хлеба и пересушка, установление всех новых тягел. Прошли снега и реки, работы так вдруг и закипят. Там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях саха и барана, и начинаются посевы. Безделица, грядущий урожай сеют. Наступило лето, покосы, первейший праздник хлебопашца — безделица. Пойдут жатва за жатвой, за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли, мечут стога, кладут клади, а тут и август перевалил за половину, пошла свозка всего на гумны, наступила осень, запашки, посевы озимых хлебов, чинка амбаров, рик скотных дворов, хлебные опыты, первую молот. Наступит зима, и тут не дремлют работы. Первые подвозы в город, молодьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из рек в амбары, по лесам рубка и перенье дров, подвоз кирпичу и материалу для весенних построек. Да просто я и обнять всего не в состоянии. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь, и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумна. Идешь и к мужику взглянуть, как он на себя работает. Безделец! Да для меня праздник, если плотник хорошо владеет топором. Я 2 часа готов пред ним простоять, так веселит меня работа. А если видишь еще, с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход, да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги, деньги деньгами, но потому, что все это дело рук твоих. Потому что видишь, как ты всему причиной, творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? Сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху. Все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего сиял он. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее наслаждение и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного течения дел. И это называют скучным делом. Как пенье райской птички заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста, глаза умаслились и выражали сладость. И все бы он слушал. «Константин, пора вставать?» — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Костанжогло приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыслом, повел он обратно хозяйку. Но голова его не была склонена приветливо на бок, не доставала ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями. «Что не рассказывай?» «А все, однако же, скучно», — говорил, идя позади их, Платонов. «Гость, кажется, очень неглупый человек», — думал хозяин. «Степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать умные советы.